«Это что же, Лидия Аполлоновна, что ли, вас научила?» — спросил Ярчук неожиданно тихим и враждебным голосом. «Да, она». «Ну что же, полюбопытствуйте, бдительный товарищ, мне стыдно за вас. Пришли из нашего советского вуза, а доверие к честному труду...» «Помолчите-ка!» — грубо оборвал его Максимов. Он стал просматривать накладные на сахар, консервы, атлантическую и тихоокеанскую сельдь, сухофрукты, мороженую баранину, муку. Снова он ничего не понимал. «Глупишь, брат Максимов. Ставишь себя в смешное положение». Вдруг ему пришла простая мысль сверить даты в акте и в накладных. И вот среди накладных на муку, отправленную на разные суда, он натолкнулся на бумажку, в которой значилось, что какое-то количество муки высшего сорта отправлено на теплоход «Новатор». «Значит, на «Новатор»?» «Это не та мука», — взвизгнул Ярчук. «То мы уничтожили, а взамен получили другую партию. Вы еще зелены, товарищ, ничего не понимаете». «Смотрите, он стал сыпать бумажками и снабженческой абракадаброй». Максимов действительно мало что понимал, но смутно догадывался, что попал в самую точку. «Ничего, разберемся», — буркнул он. «Радируем на «Новатор». Врач там сам проверит». Ярчук догнал его уже у выхода из склада. «Послушайте, доктор Максимов», — сказал он и взял его под руку. «Советую вам, как старший товарищ, оставьте это дело. Тоже мне над Пинкертон Нил Кручинин. Сами себе только повредите». «Что это вы обо мне заботитесь?» — сказал Алексей, освобождая руку. «Ай-ай, какие у вас взгляды! Какие-то не наши! Все советские люди должны друг о друге заботиться, особенно мы, старшие товарищи, о молодежи. Но если не верите в мои намерения, я вам скажу другое». Он возвысил голос. «Не хочу, чтобы трепали мое честное имя и пятнали репутацию, заслуженную долгим трудом». Максимов молча открыл дверь, но Ярчук снова вцепился ему в локоть. «Ваш товарищ Петр Леонидович, вот он проявлял взаимопонимание, и вы, я уверен, тоже меня поймете». Еле уловимым движением он коснулся кармана Максимова, тот опустил руку в карман, и пальцы его нащупали плотный, гладкий сверточек. Не глядя, Алексей швырнул деньги на цементный пол и гаркнул: «Я вам сейчас в морду дам». Ярчук словно на пружинах прыгнул в сторону, схватил деньги и прошипел: «Мы здесь одни. Доказательств у тебя нет, щенок, и не будет, понятно? Пойдешь против меня, рога пообломаешь. Море тебе не видать, разве что во сне. Пораскинь у Мишкам». Максимов вернулся в отдел, сел за стол и задумался. Ох, и запутанное дело! Но, во всяком случае, страх Ярчука и его попытка дать ему взятку совершенно точно указывают, что он нашел верный след. Конечно, технически все это обставлено гораздо сложнее, чем сейчас ему представляется, но в этом уж пусть разбирается эта организация, как ее, АБХС. Нужно дождаться Лидии Аполлоновны и все ей рассказать. А Столбов? Подпись не его, это точно. Но взаимопонимание он проявлял. Неужели взятки брал, скотина? Ярчук опасный тип. Что это за странная угроза? Какая может быть связь между Ярчуком и моей работой в море? Нет. Надо посоветоваться с кем-нибудь из ребят, прежде чем раскручивать катушку. Может быть, действительно плюнуть от греха подальше. В комнатах отдела было пусто, только из бухгалтерии доносился ровный перестук пишущей машинки. Максимов открыл книгу, где отмечались разъезды сотрудников. Так и есть. все на объектах. Лидия Аполлоновна в Баском флоте, Карпов уехал на брандвахту 607, а где же Веня? Вот с ним-то стоит потолковать об этой истории, он-то наверняка даст ценный совет. В графе «Доктор Капелькин» Вениной скорописью значилось 10 часов 06 минут на Невский за плакатами. Максимов невольно улыбнулся, представив неутомимого общественника в толпе на Невском. В конце концов он твердо решил ничего не предпринимать, не посоветовавшись с Капелькиным. Опальный Витязь появился через полчаса, розовый, нахмуренный и деловитый. Увидев, что кроме Максимова в отделе никого нет, он швырнул в угол рулон плакатов и возбужденно заговорил о Невском, где ходят черт знает какие чудаки. Максимов загнал его в угол, уселся рядом на стол и рассказал всю историю об акте Столбова, Муке и Ерчуке. «Веня, ты старая и мудрая портовая крыса, ты черепаха-тортила. Посоветуй-ка, что делать?» «Да, я этого жука знаю», — медленно сказал Капелькин. «Отпусти его, может руки попортить». «Учти, я не из пугливых», — заметил Алексей. «Все мы орлы», — усмехнулся Веня, — «только я тебе советую. Дорогу в море действительно потеряешь. Он тут всех и вся знает, демагог, собака и подхалим, а доверием пользуется до поры до времени. Может быть. Но пока он может такой грязью облить, что сам себя не узнаешь. Доказательств у тебя нет, это факт. А Ерчук сейчас все почистит, комар носа не подточит. Ну, до новатора-то ему не добраться. Он сейчас в Индийском океане. Почему ты уверен, что на новатор муку сплавили? Может быть, на другое судно, а может быть, в городскую сеть. Зачем тебе, Лёшка, жизнь портить и искать на свою шею приключений? Вреда особого от этого клеща нет. Побегают ребята в гальюн и все. А в следующий раз Ерчук настоящую отраву на суда сплавит, — хмуро спросил Максимов. — Ну, как знаешь, я бы ни за что не связался. — А на что ты вообще способен? — махнул рукой Алексей, но решимости не было слышно в его голосе. — Что может случиться с этими парнями с новатора? Они при надобности и мебель переварят, а он может испортить себе жизнь, лишиться того, о чем так упорно и зримо мечталось. Ерчук — тварь живучая, а доказательств нет никаких. Что же, значит, надо отступать перед ерчуками, так и жить с ними бок о бок, врастать в коммунизм. Демагог, это Венька правильно сказал. Как он сыпал словами: «Мы советские люди, в какое время мы живем?» Именно этими опасны такие типы. Шепнет кому-нибудь наверху: «Не наш человек», и все. Капелькин не обиделся на резкую фразу Максимова. Он ходил по комнате и снова болтал о чудачках с Невского. «Давай-ка лучше подумаем, Алексей, как лучше убить субботний вечер». Рабочее время вышло, Алексей и Веня спустились с лестницы. У входа на них налетел Карпов. Он сиял так, что казалось, у него над головой подпрыгивает нимб. «Макс, я ищу тебя!» «Куда ты заховался?» «В чем дело?» «Выигрыш? Посылка, перевод или просто ты, наконец, сошел с ума?» «Понимаешь, сейчас я забежал домой, и как раз в это время зазвонил телефон. Ну и Вера говорила. Ты, конечно, не помнишь, у нее сегодня день рождения. Очень приглашала. Тебя тоже, между прочим. Максимову показалось, что здание попало в шторм. Он провел ладонью по лицу и крепко сжал щеки. — И ты собираешься пойти туда? — А почему бы и нет? — смущенно и заносчиво воскликнул Владька. — Там все будут, интересная публика. Почему бы и не пойти? — Ну что ж, желаю приятно поразвлечься. Поехали, что ли, Вениамин? Они ушли к автобусной остановке. — Чертов меланхолик! — крикнул вслед Владька.